Господь и апостолы. Все. И вы, наверное, знаете о деянии апостолов. Где описаны вот эти действия? Послания многие знаете. И эти послания принадлежат именно пророкам, Господу и апостолам. А дальше все. А вот то, что они говорили всякую полноту. Ее можно только достигать сегодня нам. Но выше мы никак не возьмем. Кто может дать высшее учение, чем дал Господь Иисус Христос? Это ж был Бог во плоти. Было много мудрых людей. Но Библия прямо говорит, что мудрее Христа не было. И сегодня не может появиться никто, кто бы дал больше, чем дал Христос. А апостолы просто, они расшифровывали учение Иисуса Христа. Они ж свое-то не выдумывали. Вы понимаете, о чем я говорю? Если пророки были раньше, они предсказывали пришествие Христа и его учение. И в символах, вот весь Ветхий Завет, я уже об этом вам говорил, начиная с Бытия, продолжая остальными книгами, Пятикнижием. Возьмите вы пророков. Они все говорили о будущем времени, о времени благодати, в которой мы живем. И языком символическим открывали это время. Потом пришло время. Пришел Христос. Принес Евангелие. Он его открыл своим апостолам. И они это Евангелие стали проповедовать. Мы сегодня, допустим, пишем Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка. Ну, я думаю, вообще хорошо понимаете, что это Евангелие Христово, правда? Христос сам ничего не написал. Это писали люди, которые вместе с ним были, которые были вдохновлены Духом Святым. Поэтому все эти Евангелия, это Евангелие Христовы. И еще Петр, он не написал своего Евангелия. Он говорит, там где-то Евангелие Фомы, там есть Евангелие Марии, там есть Евангелие Филиппа. Знаете, я их немножко читал, но там такая несуразица. Учение гностицизма и так далее, и так далее. Оно не может быть Евангелием, это просто подделка. Может быть, труднее было, чем нашим братьям и сестрам, которые перед нами шли. Покуда еще шли споры о том, какое Евангелие считать богодухновенным. Но сегодня, слава Богу, для нас эта проблема не стоит. Поэтому давайте не выдумывайте проблем. Люди, которые сегодня не доверяют всем Евангелиям, Писаниям, они себе проблемы создают. И получается так, как однажды американец один шутя сказал. Русские, говорят, без проблем не могут. Если у них нет проблем, они их создадут и все равно будут карабкаться в поту. Они не могут без проблем. То давайте мы не будем такими людьми создавать себе проблемы. У нас есть Евангелие. Конкретное. Которое в свое время Господь через Дух Святой отобрал и оставил нам как канон. А сегодня, когда мы его читаем, то если мы его понимаем так, то этим напоминанием возбуждается наш чистый смысл. А если мы его не считаем таковым, тогда нет. Тогда нет. Тогда ни о каком чистом смысле нельзя вести речи. Потому что нечем напоминать. То, что является напоминанием, оно взято под сомнение. Потому вот Петр так сильно говорит и утверждал для всех поколений, что вы должны помнить, что вы должны читать, на что ложится 100% основание. Пожалуйста, еще раз прочитаю. Святые пророки, Господь и апостолы. Дальше. Петр немножко конкретизирует свою тему. Это значит, что Евангелие затрагивает самые разные вопросы. И мы иногда, чтобы что-то понять, отделяем тему одну. Ну, нельзя вообще темы сразу взять. Потому что Библия обо всем говорит. И она очень часто переплетена. И иногда не очень легко и непросто какую-то тему выбрать со всех текстов. Значит, это нелегко. Проповедники знают, как хорошо надо перекопать Писание, чтобы отобрать необходимые места для определенной темы. Чтобы не просто сказать, а чтобы ясность была, конкретность, чтобы не запутать. И здесь уже Петр более уже узко направляет. О чем он говорит, чтобы вы помнили? Прежде всего, знаете, когда люди говорят, прежде всего я тебе напоминаю, кто-то говорит о том, что они особо отчиняют вот это наставление. Для них, в их сознании, и для людей остальных, вот это имеет особое значение. Прежде всего, знайте. Что Петр говорит? Что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Наверное, вот эта линия или тема была очень актуальной во все времена, для всех людей, во всех народах. И главная мысль какая? Что ничего не меняется, все остается так же. Вы, наверное, и сегодня слышали такие разговоры. Да, говорит, перестаньте, вы уже давно-давно говорили, что скоро, а еще вот и ничего и нету. И верующие так говорят, что вот людей пугаете, что скоро пришествие. Он уже говорит, как скоро говорили, а его и нету. Вот это было очень важным для Петра. И он, наверное, сталкивался уже тогда с этим явлением. И говорил, что вот эти люди будут самыми наглыми ругателями. Знаете, мы сегодня ругатели как понимаем? Ну, нецензурщина, да? Здесь немножко другой смысл вложен. Люди, которые убеждают людей не переживать, не готовиться и особо-то не освящаться. Ведь смысл в чем был затронут? Эти люди поступают по своим собственным похотям. Они не очень-то ориентируются на Писание. Оно для них очень мало значит. Видите, какая ориентировка? А вот этот делает ему ничего. Это тоже делает. Ты смотри, как хорошо живет. А тот вообще, я бы его давно уничтожил бы. А вот смотри, как успевает хорошо. Они не ориентируются на волю Божию. Они ориентируются на похоти людей. Я хочу сказать, что похоть – это же не всегда что-то связано с половым развратом. Похоть – это желание, которое противоречит просто Слову Господню. И это уже будет похоть. Хотение сверххотение. И Священное Писание говорит, вот как эти люди находят друг друга. Значит, само желание жить такой жизнью. И он находит подобных себе и на их ориентируется. И одна и другая сторона говорят так, перестаньте нас пугать. Потому что вот там, а ничего, хорошо, нормально. И Библия говорит, прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. И Петр ведет речь и говорит так. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. И говорит, тогдашний мир погиб, был потоплен водою, а вы говорите, ничего не меняется. Как он, этот первый мир, был составлен из воды и водой. То есть о чем Петр говорит? Он обращается к самой первой главе книги Библии. творению, из чего все создано. А вы помните, что там написано? Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над чем? Над водою. Я за свою жизнь немало перечитал теорий творения. И только где-то был 80, наверное, третий. Нет, даже 75, 76, 77. Значит, ученые установили, что начальными кирпичиками Вселенной был водород и кислород. А это ж безвидно и пусто. Это ж составляющая воды. Вода-то уже сгоревший кислород, да? Это такая истина, которую школьники знают из наших учебников. Ну, вот вначале все было водород и кислород. Смотрите, насколько точно в Библии. И Петр это знал, необразованный рыбак. Он не имел лазерного ускорителя. Он не разгонял там этих камерах атомы до бешеной скорости. Но он взял Писание и говорит, что небо и земля были составлены из воды и водою. Это как бы между прочим. Он ведь не рассказывал о том, как все было сотворено. Это между прочим он бросил такую фразу. А его цель была показать, что этот мир был потоплен водой, так был составлен из воды водою. Вот почему так важно обращать внимание не только на центральные мысли текстов, но на побочные. Ведь центральная мысль, что мир был погублен, правда? А побочная мысль, из чего составлялся этот мир? Из воды и водою. Вот такой глубиной и полнотой обладает только Слово Божие. Ни один роман, ни одна философия, они не обладают таким вот свойством, чтобы каждое слово было на вес золота. В Библии нет просто слова. Оно просто, когда мы определенную тему рассматриваем, просто ускользает что-то. Но в этом же тексте можно найти ответы и на другие вопросы. Если невнимателен, не найдешь. Я вам, наверное, рассказывал. Еще раз повторю, что значит невнимательность. Ну, конечно же, я хочу сказать, внимательность – это одно. Все-таки должно быть действие Духа Святого, который делал бы сам логическое ударение на каком-то слове. И значит, что же по-разному же можно прочитать. Когда-то брат Иосиф, он Беня говорил, напоминал о том, как он когда-то где-то читал. И когда сделал правильно логическое ударение в предложении, то стал ясен смысл полно. Вы знаете, это очень важно, что когда вы читаете, исследуете что-то, чтобы Дух Святой помог вам. Это он только может делать. Логическое ударение на определенном слове сделать. Ну что значит? Я, может быть, для кого-то не ясно, особенно для тех, кто недавно собрание стал посещать. Я хочу сказать, что это значит. Допустим, вот то же самое слово. И говорящее, где обетование пришествия его? Я могу говорить на эту тему. 4 проповеди. Первое. И говорящее. И буду говорить о говорящем. Где обетование? Я сделал логическое ударение на обетование и буду вести тему обетования. Предложение одно и то же. Обетование пришествия. Я, сделавший логическое ударение, буду вести речь о пришествии. О пришествии его, я буду говорить о его пришествии. Поэтому, может быть, это чисто специфическое высказывание мое. Проповеднику очень важно, когда он начинает готовиться к проповеди, чтобы Дух Святой помог ему сделать на чем-то ударение логическое. Правда, гомилетика, наука проповеди, она по-другому немножко рассуждает. Надо найти центральное место, основную мысль. Это тоже правда. Но основной мысли может быть и побочное слово какого-то центральной мысли. Поэтому, когда я сказал внимательно, невнимательно, то я просто, имел в виду заодно, что вместе с Духом Святым будем работать. Я вас не запутал этими рассуждениями? Мы ведем разбор слова. Это не проповедь. Вы вполне можете просто прервать или поднять руку и задать вопрос. Потому что иногда оно может ускользнуть, и тогда трудно поймать бывает. Потому мы поэтому и делаем разбор, что здесь есть свои нюансы. Здесь есть свои, плюсы. Вы и меня не перервете, потому что я просто иду стих за стихом. И сами сможете кое-что выяснить. Поэтому здесь вот очень важно. Я помню в свое время, когда я вернусь к этому примеру. Я, наверное, прошел, может быть, год, может, чуть-чуть меньше, может, чуть-чуть больше. Но не очень много. Когда я покаялся. Естественно, что для меня очень было неприятно, и когда мне задавали вопросы, и я не мог на них ответить. Дело было не в том, что мне было стыдно, дело было в другом, что вот когда я не мог ответить, тогда дьявол начинал там ковыряться и по-своему его трактовать в мыслях. Значит, у вас тоже так бывает. Схватит какой-нибудь текст. Ай-яй-яй-яй-яй. Это же Библия так учит. Если кто не возненавидит отца и мать и жены, не достоин меня. Караул! Обычно, когда разобрали, что значит это ненавидеть, оказывается, там речь не идет о том, что мы еще не понимаем, ненавидеть, а немножко другое туда вложено. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Ведь, я думаю, у вас бывали такие тексты? Когда где-то прочитали, и как оно? Как так могла Библия говорить? Просто потому, что вы не знали чистого смысла, что было туда вложено. И так далее. А я помню, прошло некоторое время, и Бог меня очень часто предупреждал через Дух Святой. Он говорит, дьявол приготовил для тебя меч, чтобы с тобой сразиться. Но, говорит, запомни, что он у него кривой и ржавый. Ты просто, говорит, будь внимателен, помолись, я тебе этот вопрос разрешу. И однажды я беру прессу нашу. Я об этом тоже говорил уже, это будет повторением, но я повторением в связи с тем, что я сегодня говорю, я, чистый смысл напоминаю. И вот я беру газету, а там некто из Толика Юнчика деревни с Гортеля, учитель один, он, рассказывает, как он там беседовал с кем-то из верующих людей. Чем он его очень сильно смутил? Чем смутил? Он говорит, так, что небо и земля были сотворены. На какой день? Не помню, на четвертый вроде, да? А свет первый день был. Солнца и луны не было на землю. Откуда же был свет? И правда. А потом, когда я стал читать внимательно, тот же самый текст той же самой первой главы, он дает ответ, что солнце и луна были поставлены, чтобы быть светильниками и светить на землю. Они не были источником света. И сегодня не являются. Это светильники, которые берут свет откуда-то. Вы знаете, что свет был создан первый день, да? Мы обычно, когда говорим, что было в первый день создано, мы, как правило, говорим небо, правда? А ведь это неправда. Первый день-то был создан свет, на второй день небо. А потом уже под небом земля была образована и так далее, и так далее. А уже на четвертый день на эту землю свет был переправлен. Поэтому Бог создал свет в первую очередь. И сказал Бог, что да будет свет, и стал свет. И был вечер, и было утро, день какой? Первый. Поэтому я опять возвращаюсь чуть-чуть не по теме. когда некоторые богословы, а это теория очень такая интересная, которые говорят, что вот между первым стихом «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста», то второй, там есть большой промежуток времени. И говорят так, что, значит, вот этот промежуток времени говорит о том, что дьявол был сброшен на землю, и он все-то превратил в безводное и пуста. Но когда мы читаем внимательно, все то, что было сотворено, мы видим, что это неправда. Почему? Потому что, если взять эту теорию, значит, что значит? 148-й псалом объясняет, что относится к небу и что к земле. И к небу относятся звезды, все вот эти планеты, ангелы. Помните, хвалите ангелы с небес. Помните? Хвалите все звезды света. Если взять эту теорию, то это будет означать одно. А Библия говорит, что вообще-то Бог сотворил в течение 6 дней. Значит, надо что допустить? Что дьявол не только землю привел безвидную и пустую, но он уничтожил солнце, он уничтожил луну. Во вселенной не стало света. Ангелов тоже не было, потому что Бог их сотворил в течение 6 дней. Вы меня поняли, о чем я говорю? Я совсем не добиваюсь того, чтобы эту теорию не любили и чтобы ее не принимали. Пожалуйста, если она вам приятна, можете ею пользоваться. Но я просто говорю, что если взять логически, то видно, что не могло так быть. Поняли меня, о чем я веду речь? И все это потому, что очень невнимательно читаем Писание. Если бы читали внимательно и знали, что Библия относит к небу, и что Бог сотворил по порядочку, то никогда такую теорию не выдвинули бы. Потому что она говорит о том, что дьявол уничтожил все. Ничего не стало. Почему? Потому что небо надо было восстанавливать, звезды надо было ставить, луну надо было ставить, ангелов сотворить надо было и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я как пример привел, я опять говорю, это для меня не важно, как вы будете понимать, и эта теория, ну, особого вреда не наделала. Но я просто взял ее как пример, что значит читать и не думать. Когда тут по порядочку все разложено по полочкам, как оно должно быть. Думающие так не знают. Я обращаюсь к 5 стиху. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. И хотя здесь я опять возвращаюсь к тому, что я уже говорил. Слово Божие написано с маленькой буквы. Но вообще вы должны хорошо понять, что небо и земля составлены из воды и водою, не звуками, подобными нам. Этим словом был Иисус Христос. Я очень прошу вас запомнить. Потому что Библия говорит прямо и ясно, а все из Него, им и к Нему. А в послании к Ефесянам, в послании к Колоссянам апостол Павел напрямую говорит, что этим словом, которым составлены небо и земля, был Иисус Христос. Вот почему, когда Он сказал, то и сделалось. Когда я скажу, ну то что, ну что-то делается. Но это такое вот на уровне мышлей, на уровне нашей жизни. Но вообще-то, если я скажу, чтобы солнце появилось, оно не появится. Но у Бога Слово было Бог и Иисус Христос. И поэтому, когда Он сказал, то образовалась эта огромная вселенная, которую мы еще не видим. Эти миллионы систем, похожих на нашу. По сути дела, это недостижимое нашему разуму измерение, которые не могут вкладываться в наш разум. Поэтому здесь вот еще раз Петр напоминает, кем все-таки это все было создано. Ну и немножко напомню, это будет для вас еще раз повторение, еще раз напомню о той силе Христа, которую Он имеет. В свое время, когда у меня были такие вопросы, тоже это было очень давно, Мне задавали вопросы о небе и об аде. И я однажды сказал Господу: «Господи, что я буду об этом говорить, когда я не знаю, как оно устроено? Покажи, как оно устроено». И однажды Господь показал. Такой интересный был разговор. Видел, слышал и одновременно знания вкладывал без всякого голоса, без всякого слова. Рисовал, говорил и видел. И вот, вот в центре огромная звезда пульсирующая силой. Господь говорит: вот эта звезда Иисус Христос. Вокруг него были кольца такие. Это вот бесчисленные миры, которые вращаются вокруг него, которые он держит силою своею. Вы знаете, это непостижимое могущество, непонятное сегодня для меня и для вас. Второе напомню, чтобы еще раз сказать, с кем мы имеем дело сегодня. У меня одна цель – показать, с кем мы сегодня имеем дело. Когда однажды Господь сказал так, значит, тоже было такое интересное откровение. Их было немного, но за 30 лет их набирается немало. А вообще-то они очень редкие. Они не такие частые. И сказал так, интересно. У меня, говорит, по вселенной есть звезды, одна из которых больше, чем вся ваша солнечная система. И свет от нее одной больше, чем свет всех звезд, которые вы видите и которые относятся к Млечному Пути. Говорил языком нашим, человеческим. Представьте себе, если у него такие звезды, созвездия, у меня есть звезды, и все не вращаются вокруг него, то кто он тогда? Это просто закрывай свой разум. Ну, невозможно, невозможно рассуждать. Если у меня Земля для меня очень большая, а уже солнечная система, вот эти вояджеры американские идут туда, некоторые уже перестали сигналы посылать, некоторые посылают, и все еще в нашей системе находятся. А у него одна звезда больше, чем вся эта система, а тут целое созвездие. Поэтому кто он такой? Наверное, мы никогда не поймем, кто он. Но мы сегодня только просто благодарим Бога, что несмотря на то, что он такой большой, а мы такие маленькие, он дал нам спасение и держит нас в своих руках. За это мы должны благодарить его. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Смотрите, первый мир был составлен из воды и водою, он погиб от воды. А сегодняшние небеса и земля, они сберегаются огню. И Бог тоже дал несколько примеров суда над нечестивыми людьми. И опять неправду говорят эти люди, что все продолжается так же, как и было. Нет Содома и Гоморры. И мы недавно читали. Это тоже пример будущим нечестивцам, которые будут истреблены огнем. То есть Священное Писание не скрывает того, что однажды в определенное время над всяким делом, над всяким человеком будет произведен суд и разбирательство. И получит наказание, но уже не водою. Бог заключил завет с Ноем и с человечеством, что впредь вода никогда не будет потопом. И поставил радугу, которую мы сегодня смотрим. Как завет, что больше водой не будет уничтожено. Но сказал, что будет уничтожено огнем. И за что будет уничтожено? За разврат. Вы знаете, что города и Содомские и Гоморские были уничтожены за разврат. Вы, наверное, знаете гибель Помпеи, да? Есть картина Брюлова, вы, наверное, читали что-то. Оказалось, Библия об этом не говорит. Это был развратный город. Гомосексуализм и лесбиянство, скотоложство и так далее. Сегодня ученые открыли вот эти рисунки там. Они обнаружили, они сегодня сказали в прессе, почему так было. Вот почему они были истреблены огнем. Мы давно и очень часто слышали о том, что после окончания Второй мировой войны Хиросима и Нагасаки были уничтожены американской атомной бомбой. Сегодня христианский мир знает почему. Это был рассадник в то время лесбиянства и гомосексуализма. Вот почему при выборе, кажется, вы помните рассуждение, говорит, кончилась война, зачем было то оружие испытывать? Вы помните вот эти фразы все? Это просто, дико, это варварство. По-человечески, может быть, да, но Бог устал смотреть на это беззаконие. И как раз погибли эти города и окрестные, которые были вовлечены именно в этот грех. Так что Бог неоднократно показывал людям и предупреждал их, что так, как было раньше, сумел он истребить огнем Содом и Гоморру,